Глава седьмая. «Куда ж теперь?» — спросил себя Шталь, задыхаясь от волнения. С усилием он собрал мысли. Возвращаться в Пасси невозможно. Маргарита Кольб знала о его связи с британской разведкой. Он теперь ясно чувствовал в ней злое и очень опасное существо. Ей достаточно одного слова, чтобы погубить меня. Почему она не выдала меня до сих пор? Или ей была еще нужна моя любовь? Что делать? Съездить в Пасси за вещами? Нет, верно, они уже ждут меня там. А если и не ждут, то перевозка вещей обратит внимание, выследит. Да уж не в бреду ли я, — мелькнула у него мысль. Быть может, эта казнь расстроила мою душу. Быть может, никакой опасности нет, и лучше всего пойти спокойно к себе домой. Он повернул было к тому месту, откуда шла в Пасси почтовая карета, но вдруг ясно почувствовал, что не вернется больше в особняк над Сеной. Очутиться в глухой деревушке в одиночестве, в тоскливый осенний день, слушать вой ветра над рекой и вспоминать там «эго». Нет, прежде она заполняла жизнь. Да, ведь я любил ее, — подумал он с отвращением. Жажда мести кому-то за что-то наполняла его душу. В больной, все тяжелевшей голове носились смутные злобные мысли. Ах! Зачем, зачем Суворов сидит в Херсоне? Зачем не он вместо Кабургов и Брауншвейгов ведет к победе, к мщению союзные войска? — подумал Шталь с тоскою. Вдруг грозную фигуру херсонского полководца сменил образ Шарлотты Корде. Шталь подумал, поднял воротник пальто и пошел дальше. Ему было очень холодно. Он дрожал всем телом, шел он быстро, торопливо и уверенно. И мысли, теперь не литературные, так же торопливо, так же дрожа, ходили у него в голове. «Да, я останусь теперь в Париже. Здесь скверно, но здесь оживление, шум. Дождусь Дюкро, посмотрю скорее все, что им нужно». Затем уеду навсегда отсюда. Ах, да, доклад. Я напишу доклад в дороге. И какой уж теперь доклад? Кому он нужен? Зубову или Безбородко? Может быть, и не ждать вовсе Дюкро? Еще удастся ли уехать? Говорят, после его убийства на границах пошли другие порядки. Они ведь все сожалеют об его смерти. Они оплакивают изверга. Он сделал все это. Он погубил тех несчастных. О, благородная Шарлотта! На всех площадях своих городов мир должен воздвигнуть тебе памятники. Теперь повернуть налево. Эго уже недалеко. Да, куда же я денусь? Или поселиться в прежней гостинице на улице Закона? Там хозяин прекрасный человек. Мы с ним расстались приятелями. Они были мною довольны, прислуга тоже. Никогда не нужно жалеть денег прислуги. От нее многое зависит. Хозяин в ладах с полицией и может все устроить за деньги. Я прямо ему скажу, что хочу уехать и готов заплатить сколько угодно. При мне ли деньги? Он вдруг вздрогнул и схватился рукой за боковой карман. Бумажник был на месте. Хорош бы я был, если б остался здесь без денег. Подумать страшно. Надо уменьшить риск. Буду носить при себе только половину, а другую положу в сундук. Эх, и сундука нет. Ничего у меня больше нет. Все осталось в Пасси. Кто-то допьет мой... «Ротафия де Труфе, они там не скоро меня хватятся. Ну, мало ли что бывает. Человек уехал в город. Это очень важно. Теперь опять налево. Да, вот она, улица Кордильеров». Он шел и смотрел на номера домов. Вдруг увидел 20-й номер и остановился. «Это здесь», — произнес он вслух, озираясь по сторонам. «Да, 20-й номер по улице Кордильеров». Шталь 100 раз читал в газетах описание дома и знал наизусть всю обстановку, все подробности убийства Марата. Дом был совершенно обыкновенный, старый и грязный. Замирая, молодой человек вошел через дверь между двумя лавками в маленький двор. И двор самый обыкновенный, только какая-то в нем разлита печаль. В глубине двора находился вход в квартиру Марата. На дворе никого не было. Всего лишь несколько первых дней и занимал этот дом любопытство парижской толпы. Ничто не свидетельствовало о том, что здесь 3 месяца тому назад было совершено одной из знаменитейших убийств истории. Шталь жадно вбирал в себя глазами все. В этот самый двор, через ту же дверь, что и я, вошла тогда, 13 июля, прекрасная женщина в высокой черной шляпе, с черной кокардой, с черным веером в руке. Здесь она, быть может, остановилась и осмотрелась. Нет ли людей? Удастся ли спастись бегством? Думала ли она о бегстве? Тогда было тепло, светило солнце. Вот окна его квартиры. Она тоже на них смотрела. Шталь, бледный, как смерть, перешагнул порог. Пахло кухней. Молодой человек поднялся по лестнице и остановился, замирая на квадратной площадке. Он смотрел на дверь, обитую черной клеенкой. Почему-то клеенка особенно его поразила. «Да, это здесь», — подумал он. В действительности он ошибся дверью. В этой квартире жил другой жилец, зубной врач де ла Фонде. Шталь немного отступил назад, потрогал черную клеенку рукой, но тотчас отдернул руку и рассердился на себя за чрезмерную чувствительность. «Какое мне дело до Шарлотты Корде? Что за слезливость такая?» — постарался он подумать. Шталь, быстро не оглядываясь, спустился по каменной лестнице и прошел мимо настоящей квартиры Марата, не заметив ее. Он глубоко вдохнул в себя после противного ему запаха кухни свежий мокрый воздух, и, почувствовав в горле острую боль, сразу упал духом совершенно. Куда же теперь? Ни живой души знакомой. Жалостно 3 раза повторил он вслух. Да, я очень болен. Мне нужно ехать не в гостиницу, а в госпиталь. Молодой человек вспомнил, что недалеко от той гостиницы на улице Закона, где он жил, была больница, которую очень хвалили. Собственно, даже не больница, а лечебница для выздоравливающих, нуждающихся в отдыхе людей. Шталю страстно захотелось мягкой постели и заботливого ухода. Он кликнул извозчика и, долго волнуясь, сбивчиво объяснял, куда ехать. Старик-извозчик смотрел на него с недоумением. Затем, подумав, сказал: «Ладно, полезайте, поехали». Шталь облегченно вздохнул и не без труда взобрался на сиденье. В тряском экипаже он сразу почувствовал себя совсем плохо. Жар у него усиливался с каждой минутой. Мысли мешались. Он все боялся, что не объяснил, как и куда ехать. Думал, что его везут не туда. Несколько раз заговаривал с извозчиком, который смотрел на него очень серьезно и нахмуренно. Это крайне беспокоило Шталя. Уж не везет ли он его в комитет всеобщей безопасности? Шталь хотел было доказать извозчику свою непричастность к убийству. Но тот не отвечал и все погонял лошадь. Посредине дороги в дрожке вдруг вскочил обнаженный, крошечный, крепкий человек с больным горбоносым, распухшим лицом, с воспаленными желтыми глазами. В жирную волосатую грудь его, повыше правого соска, был по черную рукоятку всажен нож. С обнаженного человека лились кровь и вода. Он схватил Штааля за горло. Штааль вскрикнул не своим голосом. Извозчик слез с козел, вызвал сиделку, сдал ей больного и уехал, качая головой, не получив и не потребовав платы. Молодого человека немедленно уложили в постель. Врач нашел у него серьезную болезнь и сильное нервное потрясение. Штааль все требовал, чтобы ему дали миндального молока с глиной.